Гусь-Гусь представляет курс Ляли Кандауровой «Опера и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция четвертая. Средства Макрополуса и шанс на бессмертие. Наша сегодняшняя история не столько жуткая, сколько мистическая. Она касается завораживающей и таинственной темы, о которой нет-нет, да и задумываются большинство людей. Эта тема – время. Может быть, вы слышали фантастические истории о машине времени? Или даже раздумывали о том, в какой момент прошлого или будущего вы отправились бы, будь у вас такая машина? Или знаете рассказы или фильмы, где с ходом времени происходят всякие чудеса, например, сказку о потерянном времени. Один из героев нашей сегодняшней истории оказывается в похожей ситуации. Но все по порядку. Опера, о которой идет речь, называется «Средства Макрополуса». Она была создана примерно в те же годы, что и «Воцик Берга» в 20-е годы 20 века, то есть примерно 100 лет назад. Написал эту оперу чешский композитор Леош Яначек. Давайте чуть-чуть послушаем вступление к ней, чтобы настроиться на тему времени. Послушайте, как в музыке Яначека неутомимо работает, щелкает, тикает какой-то таинственный механизм, словно крутятся шестеренки гигантских часов. Обратите внимание на резкие зовы труб в сопровождении барабанов, звучащие как саундтрек к голливудскому фантастическому фильму. Это очень важный образ нашей сегодняшней оперы. Позже мы к нему еще вернемся. Эта история происходит в Праге. В 1922 году начало оперы застает нас в приемной адвоката по фамилии Калинатый. Он ведет судебное дело человека, которого зовут Альберт Грегор, небогатого юноши, который пытается отсудить имение у состоятельного семейства Прусов. Вернее, дело Грегора против Прусов возникло еще до рождения Альберта. Все началось с того, что старый барон Прус умер бездетным и не оставил завещания. А предок Альберта Грегора, Фердинанд Грегор, вдруг заявил семье Прусов, что он претендует на наследство барона. Вот уже больше 100 лет тянется этот судебный спор. И конца ему не видно, поскольку завещание старого Пруса так и не удалось найти. Внезапно в приемную адвоката приходит красивая незнакомка. У заведующего архивом, который работает с Калинатым, есть дочка Кристина, которая присутствует там. Она узнает эту даму. Кристина – начинающая певица. Она часто бывает в оперном театре. С изумлением она понимает, что перед ней оперная звезда Эмилия Марти. Послушайте таинственные, стеклянно звучащие аккорды, которые сопровождают появление Марти и ее речь. Тотчас слышим, что она необыкновенная, из ряда вон выходящая героиня. Но что в ней особенного, мы узнаем совсем скоро. Странное дело, Марти почему-то интересуется делом Грегора против Пруса. Старым, давним, к которому она, кажется, не имеет вообще никакого отношения. Давайте послушаем, как разговаривают герои Яначека. Здесь адвокат Калинатый и Марти обсуждают судебный спор за то самое имение Прусов. Обратите внимание, что то, как поют герои Яначика, ничем не напоминает сладкозвучного мелодичного оперного пения. Тут нет ни эффектных рулат, ни ярких высоких нот. Мы скорее слышим нечто вроде спетой речи. Персонажи как будто бы говорят, пропевая при этом естественные разговорные интонации. Все потому, что автор оперы Леош Яначек всю жизнь занимался изучением звучания своего родного языка – чешского. Например, он собирал отдельные яркие фразы на чешском и записывал нотами их ритм и интонацию, как если бы речь была музыкой. При этом его герои разговаривают по-разному. Послушайте, как Калинатый наскоро пересказывает Марте обстоятельства старого судебного дела, которым она непонятно почему интересуется. И его слова звучат деловито, подвижно, как спетая скороговорка. А вот речь Марти совсем другая. Ее сопровождают светло и пусто звучащие высокие струнные, как бы высвечивающие ее голос. Итак, Марти расспрашивает Калинатова о деле Грегора против Пруса. Внезапно все понимают, что она откуда-то знает мельчайшие подробности этого дела, включая обстоятельства вековой давности. Марти рассказывает, что 100 лет назад Фердинанд Грегор заявил о своих правах на имение потому, что был незаконно рожденным сыном старого Пруса, то есть ребенком, рожденным вне брака. Его матерью была некая певица по имени Элиан Макгрегор, с которой у барона был роман. Марти утверждает, что знает, где найти завещание Пруса, которое решит исход дела. А вот самой Марти нужна некая бумага, хранящаяся среди документов барона вместе с завещанием. По ходу развития сюжета Марти завораживает всех мужчин по обе стороны этого судебного спора. Молодой Альберт Грегор пытается флиртовать с ней. Позже представители семейства Прусов, Ярослав Прус и его молодой сын Янек, тоже по очереди влюбляются в Эмилию Марти. Мимолетно появляется в этой истории пожилой граф, который тоже заворожен Марти. Старику кажется, что она странным образом похожа на испанскую красавицу по имени Эухения Монтес, которую он любил 50 лет тому назад. Странное дело. Марти, говоря с ним, вдруг переходит на испанский. Вместе с тем, саму Марти совершенно не волнуют ни граф, ни Грегор, ни Ярослав Прус, ни его молодой сын, влюбленный в нее. Со всеми она остается холодной, насмешливой и равнодушной. Кто такая Эмилия Марти? Почему она так отличается от всех вокруг? И в чем секрет ее фантастической бесстрастности? Что за бумага ей нужна? И откуда она знает о событиях, случившихся в доме Прусов 100 лет назад? Все выясняется, когда обнаруживаются письма Элиан Макгрегор, той самой возлюбленной старого Пруса, что когда-то родила ему сына. Почерк Макгрегор поразительно совпадает с почерком самой Эмилии Марти. Но стоп, как это возможно, если этим письмам 100 лет? Самое простое объяснение, что Марти подделала документы. Конечно, так думают и наши герои, обвиняя ее в обмане. Послушайте, как четверо мужчин, адвокат Калинатый, его архивариус, а также Ярослав Прус и Альберт Грегор обыскивают комнату Марти. Они находят бумаги, написанные тем же почерком, что письма Макгрегор, и подписи 5 женщин с разными именами, но всегда с инициалами ЭМ. Оркестр опять превращается в гигантский часовой механизм, отсчитывающий секунды. На пике всеобщего смятения появляется Марти. пшеница Йозефа Пруса. Точно пшеница, я! Я кто? На протяжении всей оперы Марти немногословно и загадочно. Но в последней сцене она поет огромное соло, рассказывая свою историю и открывая свою тайну. Здесь доходят до предела выразительности потусторонние аккорды, о которых мы уже говорили. Вместе с тем мы слышим ту самую музыку с трубами и барабанами, которая появлялась во вступлении к опере. Помните, мы говорили, что мы к ней еще вернемся? Марти рассказывает, что ее почерк совпадает с почерком Элиэн Макгрегор, подруги старого Пруса, жившей за 100 лет до этого, потому что Элиэн — это она и есть. Оба имени начинаются с «э» и «м» — Эмилия Марти и Элиэн Макгрегор. Стоит ли говорить, что возлюбленная графа, испанка Эухения Монтес, это тоже она? Под разными именами, но всегда сохраняя инициалы ЭМ, эта красивая молодая женщина живет на свете вот уже 3 столетия. Ей 337 лет. Ее настоящее имя – Элина Макрополос. Она родилась на греческом острове Крит в конце XVI века. Бумага, за которой она охотится, содержит рецепт волшебного средства, которое составил ее отец – алхимик. Это средство – эликсир долголетия на 300 лет, продлевающий молодость. Пришло время обновить ее юность и красоту, поэтому ей и нужен рецепт, который она оставила у старого Пруса в прошлом веке. Трубы и барабаны, которые мы слышали во вступлении, музыка, связанная с детством Элины. Она словно доносится откуда-то из бездны прошлого. Отец Элины, греческий лекарь Макрополос, работал у императора Священной Римской империи Рудольфа II. Мистическая, пышная, торжественная атмосфера при дворе некогда мощной, но давно исчезнувшей империи, как бы приоткрывается для нас с этими звуками. Элина, она же Элиан, она же Эухения, она же Эмилия, рассказывает, что император Рудольф попросил ее отца создать снадобье, которое позволило бы принявшему его жить вечно. Когда оно было готово, император потребовал, чтобы лекарь сначала испробовал его на своей дочери. Рудольф боялся, что Макрополос отравит его. Элине было тогда 16 лет. Неделю она провела без сознания, на грани гибели, а потом возвратилась к жизни обновленным, нестареющим сверхсуществом, для которого больше не существовало времени. Послушайте, как в кульминации своего монолога Элина повторяет, будто в трансе, 300 лет оставаться молодой. Однако, что ей чего-то не хватает. Что-то делает ее не живым человеком, а лишь оболочкой от него. Возможность бесконечной жизни сначала притупила, а потом умертвила в ее душе все чувства. Нестареющая Элина превратилась в холодное, равнодушное существо. Люди для нее маленькие, незначительные, недолговечные. Их чувства смешные, ничего не значат. Парадоксальным образом вновь ощутить полноту, драгоценность, тепло человеческой жизни Элина может, только отказавшись от своего бессмертия, то есть соглашаясь состариться и умереть. Свой монолог она произносит дряхлея на глазах. Желанная бумага с рецептом зелья у нее в руках. Встречая смерть, Элина отдает рецепт Кристине, той самой юной певице, а девушка в страхе сжигает бумагу. Опера «Яначика» написана по пьесе великого чешского драматурга Карела Чапика. Кстати, Чапик писал отличные сказки, и, может быть, вы читали какие-то из них. Так вот, в пьесе Чапика в самом конце есть сцена, которой нет в опере. До того, как бумага с рецептом оказывается сожжена, герои в страшном возбуждении решают, как ею лучше распорядиться. Может, надо обнародовать рецепт следствия Макрополуса, чтобы все люди на Земле получили возможность вечной жизни? А может быть, его надо охранять и сделать собственностью одной единственной семьи? А может быть, нужно распространять средства на каких-то условиях? Ну, так, чтобы доступ к нему и к вечной юности был только у самых лучших людей. Или самых умных, или самых богатых. Герои Чапика не находят решения. В отчаянии они понимают, что при абсолютно любом раскладе жизнь человечества, получившего шанс на бессмертие, превратится в кошмар. Именно поэтому Кристина сжигает бумагу. А как поступили бы вы? Как вам кажется, если бы следствие Макрополуса действительно существовало, могли бы люди справиться с невероятными возможностями, которые перед ними открылись? В следующей лекции об очень своенравном носе, который сбежал от своего хозяина и ни за что не хотел возвращаться на место.